Хиба находился внутри небольшой комнаты. Она размещалась на первом подземном уровне УКАТ, и одну стену покрывало громадное окно. Вывеска на входе называла ее «скрытая зона отдыха». Окно являло собой одностороннее зеркало и открывало ему вид на зону отдыха рядом со столовой. Оно находилось слева от него, и парень мог увидеть Микаги, сидящую за столом в другой комнате. Девушка, автоматическая кукла и члены американского УКАТ, наблюдающие за ней, складывали цветную бумагу, которую он ей передал. Скорее всего, Микаги складывала фигурки с момента ее взятия под стражу американским УКАТ. Она также ждала его возвращения. «Хорошо и там». Хиба бросил взгляд ей в спину и затем повернулся вперед. Его руки находились не на столе, потому что были прикованы наручниками позади стула. Их надели на него сразу же, как поймали. Напротив него за столом сидел человек. Бородатый мужчина в синей защитной униформе по-японски представился сержантом и сообщил, что Хибу будут допрашивать. «Позволь мне снова спросить», — сказал сержант. «Сколько людей эвакуировалось вниз, сколько раненых и какое у них оружие?» «Так я вам все и скажу». Хиба положил голову на стол и посмотрел в сторону, чтобы успокоить себя созерцанием спины Микаги. «Если ты мне сейчас все расскажешь, я выпущу тебя отсюда в тот свободный мир». «О чем вы говорите? Гораздо лучше тайком наблюдать со стороны». «Эта комната выглядит удачным местом для допроса. Но для чего она вообще предназначена?» «Не знаете? Нечеловеческим расам, особенно оборотням или водным типам, кажись, неудобно носить одежду долгое время. Но они не могут просто взять и раздеться перед людьми, правда? Поэтому, когда им больше не втерпёшь, они приходят сюда, раздеваются догола и наслаждаются виртуальным нудизмом». Хиба и сержант окинули взглядом комнату. В ней находился радиокассетный плеер с записью спортивной зарядки, обруч, беговая дорожка и по какой-то причине камера на треножнике. Сержант прочистил горло и проговорил. «Они могли просто спрятать свою наготу оптическим камуфляжем философского камня. Вроде бы они это пробовали, но кое-что начало показываться под дождем на пути домой. Или когда кто-то случайно врезался в них на улице, хватаясь за определенные части их тел. После этого они пошли ва-банк и создали оптический камуфляж в виде цензуры. Но, похоже, он не имел популярности среди иностранцев». «Нравственность – весьма щекотливая тема». Сержант, понимающе кивнул, потянулся рукой под стол и вытащил машину с переключателем уровня мощности. «Ну а теперь возьмемся за допрос всерьез». «Да вы напористее моих старшеклассников! И что это за машина?» «Это устройство для допроса философского камня, разработанное американским УКАТ. Оно зовется «Бесстыдник-2000». И содержит философский камень, который заставит тебя выложить все твои секреты. Ты начнешь признаваться по собственной воле в зависимости от установленного уровня. На меня не подействует, потому что я заготовил философский камень противоположного концепта. Но как долго протянешь ты?» Сержант неожиданно повернул уровень наполовину. «Секреты невозможно скрыть». Хиба негромко ойкнул и съежился на стуле. После 30 секунд «Бесстыдник-2000» издал звон, указывающий на завершение работы. Услышав это, Хиба покосился на сержанта, и тот покосился на него. «Теперь давай спросим еще раз. Сколько людей эвакуировалось вниз, сколько раненых, и какое у них есть оружие?» Тем не менее, Хиба хранил молчание, а сержант улыбнулся. «Ты концентрируешь внимание, не так ли?» Он поднял мощность, и Хиба начал говорить совершенно серьезным выражением лица. «Ванная с Микаги-сан, ванная с Микаги-сан, ванная с Микаги-сан, пятница с Микаги-сан, задница Микаги-сан, ванная с задницей Микаги-сан, ванная с груди Микаги-сан, ванная с щупанием Микаги-сан. О нет, мои концентрированные мысли просачиваются наружу! Да что это вообще за концентрация? Не смотри на японцев свысока, америкос! Вам, может, все и преподносят на тарелочке, но наша раса обладает особым умением запечатывать в памяти все в один миг. Когда она сидит перед тобой в коротенькой юбочке, наклоняется вперед в рубашечке или невольно прикасается, это умение тут же активируется. Ты прямо чувствуешь, как весь твой разум переполняет мощь. Если принимать с ней ванную, постоянный урон твоей концентрации пробуждает скрытые силы. Да здравствует бесконечное откровение! И меня пробило на жуткую честность под этим концептом признания, правда? Сержант поднял мощность до максимума. «А...» — сказал Хиба, и его выражение лица переменилось. Несмотря на предыдущие восклицания, оно полностью опустело, и он замолчал. Тем временем сержант вздохнул, вытер пот со лба, уселся поудобнее на стуле и уставился в пустые глаза Хибы. «Теперь давай спросим еще раз. Сколько людей эвакуировалось вниз? Сколько среди них раненых? И какое у них есть оружие?» Прежде чем Хиба ответил, последовала небольшая пауза. Он повернул отстраненные мертвые глаза на сержанта и проговорил с открытым ртом. «О!» — сказал он сначала. «Простите, простите меня. Я насобирал в интернете фотографии иностранной модели, потому что она напоминала мне Микаги-сан. Простите меня. Как-то раз, когда мы завтракали на аварийной лестнице, и ветер поднял юбку Казами-сан, я не удержался и подсмотрел. Простите, простите меня. 2 дня назад я увидел под мышкой защитной униформы Сензи-сан, мужской версии, ее нижнее белье. Я заметил, что она зеленая, но ничего не сказал. Дело плохо. Я зашел слишком далеко». Сержант опустил мощность где-то наполовину, и выражение лица Хибы вернулось в норму. «Слушай, если хочешь нормально концентрироваться, то нужно сосредоточиться на постыдных вещах, которые...» Он вернул мощность обратно на максимум. «Простите, простите меня. 7 дней назад я дотронулся до задницы Микаги-сан в ванной потому...» «Безнадежно». Сержант опустил уровень до 0 и затем снова поднял. «Что значит безнадежно? Вскипает в твоем ра...» «Простите, это точно безнадежно». Он снова опустил мощность, и Хиба недоуменно наклонил голову. «Правда?» «Да. Поэтому мы пойдем с физической стороны. Я воспользуюсь концептами, поэтому не останется никаких следов. О, я бы на вашем месте не тратил впустую время. Я недавно получил предсказание, и там говорилось, что я собачий тип, а значит, это вряд ли сработает. Там значилось, что я пес, который любит господина, даже если он меня бесит. Это была машина для предсказаний в виде боксерской груши в том развлекательном зале, мимо которого мы проходили по пути сюда. Кажись, она зовется «Прямое попадание в ваш истинный характер». В общем, всех немного встревожил мой результат. Хм, в таком случае, полагаю, если я подвешу тебя цепями над землей и буду избивать до слез, это не будет считаться пыткой. Извините, но разве у нас тут не допрос?» Они оба обменялись взглядами и задумчиво промычали. В следующий миг до них донесся шум. Это был пронзительный, разносящийся звук, что повторялся снова и снова. «Тревога!» — воскликнул сержант, поворачиваясь к Хибе. Хиба развалился на столе, глядя на Микаги. Люди вокруг нее зашевелились, но она медленно складывала цветную бумагу. «Хорошо ей. И, кажись, самое время для нашего плана». Его комментарии сопроводило громкое извещение. «Внимание! Всем на поверхности следует быть наготове. Из-под земли поднимается грузовой лифт. Он перевозит...» После вздоха голос продолжил. «Веспер-пушку!» «Когда они сочтут, что время пришло, японский УКАД контратакует, используя в качестве приманки веспер-пушку». Пока Саяма шагал, его голос разносился в горах. Небо над ними почти полностью окрасилось цветами ночи. Он нес 2 дорожные сумки и шел через большую стоянку вместе с Синзи, в волосах которой был цветок. «Думаешь, с ними все будет хорошо?» – спросила она, наклонив голову. «Чтобы разобраться с Черным Солнцем, американский УКАД рассредоточился, а японский разделился на подразделения концептуального пространства и обычного пространства. Когда они атакуют, враг не сможет собраться в единую армию. А значит, если наши силы соберутся на одной или другой стороне, у них будет шанс». Слева и до самого леса позади них тянулась взлетно-посадочная полоса. Там остановился небольшой самолет с эмблемой AI. Они держали путь к белому зданию впереди. Учреждение, напоминающее крупную больницу, высилось на 5 этажей над землей и имело эмблему ИАИ. «Это штаб-квартира ИАИ, да?» – спросила Синзи. «Мы наконец-то сюда добрались». Рабочий день уже закончился, и большинство окон здания окутало тьмой. Но в то же время перед зданием стояло 2 человека. Одной оказалась белокурая горничная, на шее которой висел медальон с синим камнем. Второй была девушка с волосами до плеч в лабораторном халате. Она в приветствии подняла руку. «Простого привет хватит? Там в Акутаме вроде сейчас весело». «Действительно», — согласился Саяма с горькой улыбкой. «Воспринимая это как спортивный фестиваль между Японией и Америкой. Так или иначе, довольно странно вас так вот встретить. Ты проходишь практику в УКАТ, Цукуеми Мияко-кун?» «Ага. Рада видеть, что заносчивости тебе не отбавлять. Прямо сейчас я учусь воспроизводить ослабленные концепты. Если хочешь, могу и вам что-нибудь сварганить из оставшихся материалов. Это Мойра первая. Вы ее помните, да?» Мияко сказала, что пора идти, и развернулась. Она воззрилась на тускло освещенный вход в штаб-квартиру ИАИ и похлопала Мойру первую по плечу. «Я покажу вам путь в главную западную штаб-квартиру японского УКАТ, сторонники пути Левиафана». «Буду благодарен. Здесь мы должны отыскать записи, предшествующие пустому периоду УКАТ, в частности информацию о сотрудниках со времен корпорации Зума. Мы интересуемся записями предвоенного периода о Киногасе Тенкё и мужчине по имени Сензи Канаме. Помимо того, любым данным о людях с фамилией Сензи в последующие 20 лет». На своих словах Саяма ускорил темп и ступил на приподнятый кафель перед входом. Доктор Джао упоминала новогоднюю открытку от семьи Синзи, в которой говорилось о ребенке. Узнав об отце, тот ребенок мог отправиться на его поиски, чтобы лучше его узнать. Подобно тому, как мы поступаем сейчас. И поскольку ребенок родился во время войны, то скорее всего заключил брак в 60-х и имел потомство. И в таком случае... Саяма глянул себе за спину на Синзи, которая сейчас была Садама. Она встретила его взгляд натянутым выражением лица. Однако он проигнорировал ее напряжение и без колебаний произнес: «Есть немалые шансы, что твой отец, от которого ты унаследовала фамилию Синзи, был внуком Синзи Канама. Нам нужно торопиться. Остальные обезопасят место к нашему возвращению». Ровно в 18:00 отряды американского УКАТ, охраняющие взрывоустойчивые двери, запечатывающие 4-й уровень и ниже, осознали, что перед ними возникла группа в бело-черных униформах, не открывая эти самые двери. Они развернули небольшое концептуальное пространство и прошли сквозь дверь внутри. Из-за разбирательств с появлением на поверхности веспер-пушки и попыток присоединить ее к одному из механических драконов Бланка-9, американский УКАТ среагировал не сразу. Группа в белом ринулась на американских солдат, выкрикивая разом «Привет!». Они прокричали не слишком громко, поэтому повторили еще раз «Привет!». Все они рванули вперед, и, сопротивляясь им, по подземной зоне растянулся поток синего. Началось второе противостояние.